«Не может быть, чтобы это Паддингтону! Его же здесь просто нет!» Примечание переводчика. «Ви в лё медведь» значит «Да здравствует медведь!» «Ничего не понимаю», — созналась миссис Браун. «Ну, ничего, поживем, увидим». Знали бы Брауны, что не они одни лихорадочно пытаются понять, что же на самом деле происходит. Однако, на их счастье, между ними и виновником всеобщего возбуждения пролегало несколько улиц и стояло довольно много домов. На другом конце деревни Паддингтон не меньше Браунов недоумевал, что же с ним такое произошло. Но надо сказать, чем усерднее он пытался это понять, тем сильнее запутывался. Ведь только что он сидел себе на своем велосипедике в узком переулке, время от времени выглядывая из-за угла и проверяя, не вывалилась ли из корзинки булка с мармеладом, и тихо, мирно поджидал появления гонщиков. Но едва первые велосипедисты пронеслись мимо, и он нажал на педали, чтобы рвануть вдогонку, все сразу же пошло кувырком. Не успел Паддингтон и глазом моргнуть, как его уже закрутило в водовороте мелькающих колес, орущих людей, мечущихся полицейских и звенящих звонков. Паддингтон приналег на педали и несколько раз вежливо приподнял шляпу, приветствуя других гонщиков. Но чем вежливее он себя вел, тем отчаяннее вокруг вопили и махали, а идти на попятную и сворачивать в сторону было уже поздно. Куда бы он ни посмотрел, всюду мелькали велосипеды и велосипедисты в коротких штанах и полосатых майках. Велосипеды были перед ним, велосипеды были справа, велосипеды были слева. Назад ему оглядываться было некогда. Он только и успевал, что со всей мочи жать на педали. Но не оставалось никаких сомнений, что и там тоже сплошные велосипеды, потому что оттуда доносилось шумное дыхание и позвякивание звонков. В неразберихе кто-то протянул медвежонку бутылку молока. Пытаясь схватить ее одной лапой, а другой приподнять шляпу, Паддингтон выпустил руль, дважды объехал вокруг статуи, стоявшей посреди улицы, а потом снова влился в поток велосипедистов, которые как раз заворачивали за угол к дороге, ведущей из деревни. По счастью, дорога эта шла в горку, а гонщики изрядно устали после долгого пути. Поэтому, привстав в седле и изо всех сил надавив на педали, медвежонок умудрился от них не отстать. Но когда велосипедисты достигли вершины холма и, развернувшись, покатили обратно в деревню, дела у Паддингтона снова пошли наперекосяк. Только он устроился в седле и решил немного передохнуть и собраться с силами, как выяснилось, что хотя он больше и не нажимает на педали, колеса велосипеда крутятся все быстрее и быстрее. Едва успев махнуть лапой зрителям, Паддингтон поравнялся с велосипедистами, возглавлявшими гонку. Он обогнал одного, потом другого, а потом и всю группу лидеров. Гонщики вздрагивали, когда медвежонок проносился мимо, а зрители, толпившиеся вдоль дороги, голосили все громче и громче. Многие узнавали медвежонка и принимались его подбадривать, но Паддингтону в кои-то веки раз было совсем не до того. Он изо всей силы надавил на ручку тормоза, но от этого ничего не изменилось, разве что велосипед помчался еще быстрее. Медвежонок даже пожалел, что так тщательно смазал все спицы и втулки, когда чистил свою машину. И вот педали закрутились так быстро, что Паддингтон испугался, как бы у него не оторвались лапы, и на всякий случай задрал их повыше. А когда он попробовал посильнее нажать на тормозную ручку, на него обрушился еще один неожиданный удар. Ручка ни с того ни с сего отвалилась от руля и осталась у него в лапе. Паддингтон отчаянно замахал ею и зазвонил в звонок, и тут же оставил за спиной последних, вернее, первых участников гонки. «Жмите на тормоз, месье Лемедведь!» — крикнул по-английски кто-то из зрителей, разглядев английский флаг на руле. «Я, кажется, не могу!» — прокричал в ответ медвежонок с ужасно расстроенным видом, проносясь мимо. «У меня ручка тормоза случайно отвалилась, потому что я некоторые детали забыл в коробке в гостинице». Припав к рулю своего велосипедика, Паддингтон как ветер летел под горку прямо к деревенской площади. Жители Сан-Кастили страшно переполошились, когда увидели, кто возглавляет Тур-де-Франс, и воздух огласило громкое «Ура!». Но Паддингтон, который приподнял сползшую на глаза шляпу и беспокойно зазирался, сумел различить лишь море неясно белеющих лиц да размытые очертания каких-то строений впереди. Эти очертания ему совсем не понравились, потому что были совсем близко. Но еще сильнее, чем незадачливый велосипедист, волновались Брауны. «Батюшки мои!» — ахнул мистер Браун. «Глядите, Паддингтон! И едет прямиком в магазин месье Дюпона!» — добавила миссис Браун. «Не могу смотреть!» — прошептала миссис Бёрд, закрывая глаза. «Да почему же он не тормозит?» – недоумевал мистер Браун. «Полундра!» – воскликнул Джонатан. «Как же ему тормозить, если у него ручка тормоза отвалилась?» Спас Паддингтона месье Дюпон. В самую последнюю секунду его голос загремел, перекрывая рев толпы. «Сюда, месье Лемедведь!» И он широко распахнул боковые ворота своего магазина. «Сюда!» И вот на глазах у ошеломленных зрителей медвежонок пулей влетел в распахнутые ворота и скрылся из виду. Как только остальные гонщики благополучно миновали площадь, зрители рванулись к булочной и обступили ее плотным кольцом. Браунам с трудом удалось пробиться поближе, как раз в ту секунду, когда толпа дружно ахнула, а из дверей показалась маленькая белая фигурка. Паддингтон и сам перепугался, когда поймал свое отражение в витрине. Ему пришлось несколько раз ущипнуть себя за лапу, чтобы убедиться, что это не сон. Только потом он вежливо приподнял шляпу, под которой обнаружилась коричневая макушка –